Не оставляйте собраний ваших. Дорогие мои сестры, братья, пусть Господь нашу веру умножит, пусть в последние дни благодати нас суета не тревожит. Где возьмем для светильников масло, ведь от слышания веры приходит, чтобы в нас жизнь Христа не угасла, всем должно быть нам в Божьем народе. Еще руки Господни простерты, еще можем сказать с тобой ныне, ведь Господь наш, воскресший из мертвых, нас выводит с греховной пустыни. Дни собраний и дни благодати ведь не только в воскресные дни. Дорогие мои сестры, братья, в среду, в пятницу те же они. Ждет Господь нас при входе в собрание, ждет и плачет, скорбя обо многих. Дни за днями проходят в стенанье, народ Божий опять не приходит. Встреча с Господом может случиться не в собрании святых в воскресенье. Мы уснули, жених возвратится, всем должно быть нам вместе, в общении. И доколе есть время подняться, мы прославим Творца за спасение, чтобы в жизни нам не потеряться и не только лишь ждать воскресенья. Если б знали вы, сестры и братья, Бог такие подарки нам дарит, посылает гостей с благодатью, и их проповедь Господа славит, а для нас укрепление в вере, назидание, совет, утешение. Приходите вы среди недели, всем должно быть нам вместе в общении. Нас касается Слово Господне, и страдания Христа, и прощения. Наклони свое сердце сегодня и не жди снова дня воскресения. Аминь.